и прошлое ожило в памяти. Мог ли я думать тогда, что ты, командовавший конницей, прославишь свое имя на поприще столь далеком от воинской службы? Все, что написано тобою о Риме и Карфагене, превосходно. Но в главах, посвященных Сирии, имеются пробелы, причина которых понятна тебе самому. Ведь ты пишешь, что историк должен побывать в тех местах, о которых рассказывает, и побеседовать с очевидцами событий, достойных описания. Приезжай же ко мне в Пергам. Я расскажу тебе обо всем, что помню. А помню я многое. Твой Диодор. Полибий, радуйся. Тебя приветствует царь Пергама, Аттал Филадельф. Ознакомившись с тем, что ты написал о моем покойном брате Эвмене, я шлю тебе благодарность за твою правдивую историю. Как благородно ты пишешь, царь Эвмен не уступал никому из царей своего времени, а в делах достойных и достославных превосходил их величием и блеском. А как прекрасно ты показал несправедливость выдвинутых против моего брата обвинений со стороны Сената, не остановившись перед порицанием римского посла, несмотря на то, что Сульпиций Гал, как известно, твой друг. Ты поистине доказал этим, что и на практике придерживаешься того, о чем справедливо связываешь честность настоящего историка. Ибо, как пишешь ты в первой книге своей истории, в частной жизни человек обязан любить своих друзей и разделять их ненависть и любовь к врагам, их и друзьям. Необходимо забыть об этом и нередко превозносить и украшать своих врагов величайшими похвалами, когда поведение их того заслуживает. Порицать и беспощадно осуждать ближайших друзей своих — когда требуют того их ошибки. У нас в библиотеке твоя история публично зачитывается при большом стечении слушателей. Нам не хватает лишь твоего бюста, который будет поставлен рядом с бюстами Геродота, Фукидида, Ксенофонта и Эфора. Будет справедливо, если эти великие историки потеснятся, чтобы дать место тебе». Сейчас ищу скульптора, который достоин того, чтобы взяться за изваяние. Аттал, сын Аттала, царь Пергама. Полибий, радуйся. Тебе пишет этолиец Феодор, которого, помнишь, ты похвалил за искусное руководство хором. За это я тебя благодарю. Но когда ты дальше начинаешь укорять меня и других за то, что мы стали драться на подмостках, роняя этим достоинство эллинов, ты не прав и несправедлив. Видимо, ты сидел высоко и не расслышал, что нам сказал римлянин, посланный триумфатором Аницием. А он нам сказал, что если мы не будем драться друг с другом, нас высекут розгами. Интересно, как бы ты поступил на нашем месте. Будь здоров, Феодор. Полибий, радуйся. Я Пифодор Коринфянин. Помнишь, мы встретились в Риме на Грекостасисе? И я удивился тому, что ты, великий знаток конного дела, занимаешься книгами. Теперь я вижу, что твои занятия не прошли напрасно. С великой радостью прочитал я написанное тобою о людях, зараженных безумием и готовых будто бы во имя справедливости ограбить достойных людей, раздать их имущество и землю рабам. Эти безумцы подняли голову у нас в Коринфе и во всей Ахайи, и я думаю, не покинут ли мне родину. Знай же, Полибий, что в глазах достойных людей ты самый великий из эллинов. Будь здоров, Пифодор. Полибий, радуйся. Тебе пишет Ганнибал, сын Ганнибала. Я родился вскоре после бегства моего отца в Сирию и никогда его не видел. Об отце у нас сейчас говорят плохо, обвиняя его во всех несчастьях Карфагена. Ему не могут простить, что во время своего суфетства он дал права простому народу, к которому я принадлежу. В твоей истории я увидел отца как живого. Именно таким помнит его в Карт-Хадашт.